вы не отрицаете, что это так? Очень хорошо. Тогда я должен заключить, что вас привело сюда что-то очень важное. Зачем вы пришли, Уайламла? Вы можете сказать мне? Кристофер некоторое время молчал, пристально глядя на пожилого человека. Серебряный гаун на его груди ловил частички отбрасываемого лампами света, превращая их в тени. «Меня привело сюда не что-то, — наконец ответил он, — а кто-то. Мой сын. Его зовут Уильям. Я убежден, что он находится здесь, в этом монастыре. Я пришел, чтобы забрать его домой». Настоятель смотрел на Кристофера с невыразимой грустью. С неба все еще падал снег. Снежинки падали на голову настоятеля и покрывали подушки, на которых он сидел. «Почему вы думаете, что ваш сын здесь, мистер Уайлом? Существуют ли какие-либо возможные причины, по которым он находится здесь?» «Причина мне неизвестна. Все, что я знаю, это то, что человек по фамилии Замятин отдал приказ похитить моего сына. Инструкции Замятина были доставлены с Тибета монахом по имени Цевонг. Цевонг мертв, но в письме, которое нашли при нем, говорилось, что его послали вы. Карпентер, миссионер-шотландец из Калимпонга, сказал мне, что моего сына увел в Тибет монгол по имени Мишик. Мишик — это агент Замятина. Доржелама слушал его, склонив голову, словно слова Кристофера давили на него. Возникла долгая пауза. «Вы много знаете, Уайламла», — сказал он, наконец, — «очень много. И в то же время вы знаете очень мало. Но я прав. Мой сын здесь, это так?» Настоятель сложил руки. «Да», — ответил он, — «это так. Он здоров, с ним все в порядке. Ему уделяют максимально возможное внимание. Вам не о чем волноваться. Я хочу видеть его. Немедленно отведите меня к нему». Кристофер встал. Он чувствовал слабость и злобу. «Мне жаль», — произнес настоятель, — «но это невозможно. Вы очень многого не понимаете, но он больше не ваш сын. Это вы должны попытаться понять. Для вашего же блага. Пожалуйста, попробуйте понять то, что я сказал». «Что вам от него нужно?» — закричал Кристофер. Он чувствовал, как голос его отдается эхом в пустом, засыпанном снегом зале. «Зачем вы привезли его сюда?» «Его привезли сюда по моей просьбе. Я хотел, чтобы он оказался в Доржела. Пока даже он ничего не понимает, но со временем поймет. Пожалуйста, не затрудняйте ему жизнь. Пожалуйста, не просите встречи с ним». Настоятель нагнулся и взял с низкого столика серебряный колокольчик. Он слегка потряс его, внезапно наполнив комнату свободно плывущим, слегка дрожащим звуком. Такой звук возникает, если постучать по тонкому хрусталю. Пахло давно сгоревшими благовониями. Так пахнут положенные в гробницу цветы. «Сейчас вам надо уйти», — сказал настоятель. «Но мы снова встретимся». Позади Кристофера раздался звук шагов, он обернулся и увидел управляющего, который ждал его. Когда он выходил из комнаты, из теней донесся голос пожилого человека. «Мистер Уайлом, пожалуйста, постарайтесь проявить благоразумие. Не попытайтесь найти своего сына. Нам не хотелось бы, чтобы вам был причинен какой-либо вред, но вы должны быть осторожны. Вы проигнорировали предупреждение Царонга Ринпоче. Не игнорируйте мое». Глава 25. Кристофера привели обратно в ту же комнату, в которой он провел ночь. Несколько часов он сидел в тишине, погруженный в мысли, пытаясь примириться с ситуацией. Откровенное признание в том, что Уильям жив и находится в Доржела, потрясло его. Ему нужно было время, чтобы подумать, чтобы решить, что предпринять. Несколько раз он подходил к окну и смотрел на лежавший внизу перевал. Как-то раз он заметил группу монахов, идущих по узкой тропе из монастыря. Он следил за ними, пока они не пропали из виду. Чуть позже он увидел, как кто-то бежит к монастырю из места, расположенного прямо над перевалом. Время от времени он слышал звуки молитвы, подчеркнутые мерным барабанным боем. На террасе, внизу и слева от него, сидел старый монах, часами вращавший молитвенное колесо. На закате установленная на крыше труба издала резкий неприятный звук, разорвав тишину.